«Назад в будущее». Сейчас я хочу вас познакомить с эффективной техникой изменения убеждений. Следующая метафора может стать для вас и медитацией, и техникой движения по линии времени вашей жизни. Итак, «Назад в будущее». Сказка-ложь, давний намек. Представьте людей, живущих где-то далеко в космосе. В том, как они проживают свою жизнь, эти люди являются нашей полной противоположностью. Глядя на нас, они считают, что мы все делаем в обратном порядке. Мы рождаемся, растем, упорно трудимся всю свою жизнь и под конец умираем. Эти люди живут в обратной последовательности. Сначала они умирают и заканчивают свой жизненный путь, первые несколько лет жизни проводят в домах для престарелых, утомленные и пресыщенные этим миром, несколько отчужденные от родных и близких им людей. Но по мере своего старения они молодеют. Чем дольше они живут в доме для престарелых, тем больше крепнут их отношения с окружающими, тем больше привязываются они к своей семье. Наконец, когда возраст начинает им позволять, они покидают дом престарелых. Кто-нибудь награждает их золотыми часами, и они идут работать. Поначалу они чувствуют, что уже сделали все, что могли. Для них уже нет никаких новых направлений. Работа им кажется скучной и утомительной. Но чем дольше они занимаются своей работой, тем больше молодеют. У них начинают возникать все больше творческих идей. И чем больше интереса они проявляют, тем с большим энтузиазмом приходят каждый день на работу. И вот, наконец, работа становится похожа на романтическое приключение. Наступает такой момент, когда они уходят с работы и отправляются в колледж, где могут посвятить свое время самопознанию и поиску. В этом мире люди мечтают о войнах, поскольку на их войнах все происходит в обратном порядке. Самолеты пролетают, как в кадрах обратной перемотки, над руинами, и эти руины вдруг взрываются мирными пейзажами. А все взрывы сжимаются и уходят в стальные капсулы, которые догоняют самолет и залетают в него. На земле эти капсулы извлекают из самолета и увозят, разбирают и вновь возвращают в землю, чтобы они никому никогда не причинили вреда. А люди все молодеют, переживают полные сомнений подростковый возраст, не будучи даже уверены в том, что представляют собой. У них весьма смутное понимание о себе и о своих взаимоотношениях с окружающими. Но поскольку все их взрослые воспоминания живы, они располагают ресурсами, помогающие им пережить это время. Наконец, приходит их детство, и с каждым днем они глядят на окружающий мир все более широко открытыми глазами. Чувство удивления и восторга растет постоянно. Их убеждения становятся с каждым днем все более общими, открытыми и неустойчивыми. Последние 9 месяцев жизни они проводят в нежной и теплой среде, где все потребности и желания удовлетворяются без каких-то бы ни было усилий с их стороны. И все у них заканчивается мерцанием чьих-то глаз. На заметку. Эта метафора может быть очень эффективна в борьбе с проблемными зонами организма. Представьте, как затягиваются ваши раны, как глаза начинают четче видеть, как нормализуется давление. Не бойтесь экспериментировать и применять эту технику в решении самых сложных задач. Иногда очень полезно изменить образ восприятия своей жизни. С детской непосредственностью нужно учиться у всех и всего. У животных, что живут рядом с вами. У кошки 9 жизней. Но кошки мало, а у тебя одна, и тебе как раз. У сновидений, которые можно заказывать. У тех, кто излечился от рака в последней стадии с помощью техник НЛП. Слабый — тот, кто не хочет стать сильным. Мы сильны, это факт. И мы кайфуем от этого. Мы наслаждаемся этим. У нас впереди целая жизнь. Жизнь длиною в кайф. 40-е правило НЛП для жизни в кайф. Успех — это хорошее настроение каждодневно. Если ты добился хорошего настроения каждодневно, значит, добился успеха высшего.